Привязать к себе сына. Если мама в глубине души не хочет отпускать сына от себя, то мальчик, почувствовав желание, влечение, интерес к девочкам в садике, может никогда об этом не рассказывать, никогда не признаться в этом даже себе, чтобы не расстраивать мамочку. Потому что мамочка будет страдать и не справится, если ее малыш признается, что любит другую. И если мальчик очень сильно привязан к маме, а это зависит не от него, это зависит от мамы, от того, какой посыл она бессознательно транслирует, то он может так и остаться в слиянии с мамой, потому что иначе он ее предаст. Вот в этот момент у мальчика начинает формироваться неосознанный стыд перед мамой за то, что он хочет еще кого-то, кроме нее. Впоследствии этот сговор лишь укрепляется. И, вырастая, мужчина не понимает, почему вместе с симпатией и тягой к какой-либо женщине он испытывает стыд и вину перед мамой, стойкое ощущение, что он ее предает. Возможно, вы замечали, что маменькины сынки могут исчезать после сближения на некоторое время или навсегда. Это происходит именно из-за внутреннего неосознанного стыда и чувства вины перед мамой за то, что у него есть другая женщина. Неосознанно, не отдавая себе в этом отчета, мужчина вдруг обнаруживает, что эта женщина – соперница его матери, а значит, она должна уйти. Постоянное притяжение маменькиного сынка к матери не дает ему следовать естественному желанию сблизиться с женой, партнершей, подругой. У маменькиного сынка уже есть женщина, а для другой в их отношениях места нет. Если свекровь ревнует своего сына, это означает, что последние 20-30 лет она в него вкладывалась как в инвестицию. Психологически и финансово. И если мужчина этого не понимает и не создает альянс, то вам, как невестке, там делать нечего. Она не благословила этот брак и будет жать на кнопки, которые сама же установила внутри его головы. Она ожидает дивиденды, а он не дает. Он тут другую бабу нашел и отдает все внимание ей, а не маме. И начинаются манипуляции. Конфликты, сердце, кушать нечего, давление на чувство вины, визиты в гости без предупреждения и попытки забрать власть обратно. Энергетические потоки в таких отношениях устроены неправильно. Энергия должна течь сверху вниз, а не снизу вверх, как пытается направить ее созависимая мама. Но сын нашел другую женщину, и его энергия перестала поступать наверх, к маме. И свекровь, в жизни которой нет ничего, кроме материнства, начинает энергетически пожирать детей. Подарила ему медальон со своей фоткой внутри. Он носил, не снимал даже в постели. Моя свекровь сказала, что так любит сына, что готова умереть за него. И если скажут, и говно за ним съест. А еще, чтобы мы уже рожали внуков. Она уйдет в декрет и будет их воспитывать. Она ему с подросткового периода внушала, что женщины, которые уже рожали, могут быть больны. И эта болезнь передается половым путем. И даже если она окажется не больна, то у нее там все порвано, и удовольствия от секса не будет. Когда он мне об этом рассказал, я была в ужасе. До подросткового возраста звала сына спать с собой. Соседи посылают ее далеко и надолго, и она потом с ними судится за это. И в заключение, она всегда всех поливает говном в своих рассказах, всех соседей, родственников, ну, думаю, и меня тоже. Меня флешбэкнуло от всех этих историй. Встречалась с парнем в 22, и думали, что серьезно и надолго. Я была старше на пару лет. Так вот, когда все стало серьезнее и мы начали жить вместе, его мама ходила к бабке, чтобы узнать, что я не буду его женой, и сообщить ему об этом. Говорила ему, что в 30 он захочет молоденькую, что я с ним только потому, что у него семья богатая. Поцелала свою старшую дочь, чтобы сфоткать пыль за холодильником, накопленное за неделю белье, и потом предъявить, что я плохая хозяйка. Сочиняла, что я ей звонила и крыла матом. А в конце концов выдала, что или она, или семья. И она всем нам испортит жизнь. Честно, я просто сбежала из этого дурдома, не представляя, что будет дальше. Выбор для парня оказался затруднительным. На все ее закидоны реагировал «Это же мама, но она вот такая». Так что выбор пришлось сделать мне. Моя несостоявшаяся свекровь напилась и устроила истерику, когда мы сообщили о помолвке и показали кольцо с 7 бриллиантами, мол, ей сын за всю жизнь ни разу кольцо не дарил. Позже требовала срочно родить, потому что хочется внуков, иначе запретит свадьбу. Потом переехала в однокомнатную квартиру к сыну, потому что ей одиноко. Эта семейка мною дружно была послана нахрен. Меня заставляли ложкой выгребать стиральный порошок, так как я, по ее мнению, насыпала слишком много. А еще вытирать кружки так, чтобы ни одной ворсинки. После того, как она спокойно ночью зашла в комнату и просто стояла, пока мы не проснулись, я сказала: «Ухожу из этого дурдома и от этой дурной мамашки». Мой бывший женат был 10 раз, и он до сих пор живет у мамы. История долгая, но это полный трэш. После того, как мы съехались с бывшим, каждую неделю ему с таким гневом писала его мать: «Ты нас бросил, ты нам больше не сын, не приезжаешь к нам каждый день, больше не пиши и не звони нам». И вот однажды его мать сообщила в 12 ночи, что приедет в гости утром на следующий день. Чтобы вы понимали, работала я тогда на дому, и ей было вообще по боку на мою работу. Приехала, просидела 5 минут, отказалась от кофе и еды, назвала нас умничками и уехала. На следующий день я узнала, что моему бывшему его мать начала писать, что я мразь и родители мои твари. Сижу у него на шее, из-за меня мы живем в бомжатнике, не угостили даже ничем ее. После такого я решила с ней поговорить, спросить, что это за херня была. По итогу звонит сыночку, орет, какая я тварь, и что я должна гореть в аду с моими родителями. Поставила своему сыну условие: если он продолжит со мной встречаться, то его семья отнимет у него машину, работу и квартиру, и он им больше не сын. Конечно же, я сразу собрала свои вещи и послала всех. Этот молодой человек потом писал мне, что я должна приехать и извиниться на коленях перед его мамой. Мы с мужем с детства вместе. Когда он еще был маленький, говорила ему и его отцу, своему мужу, что ненавидит свою будущую невестку и никогда не примет жену своего сына. На первой встрече и знакомстве тупо сидела в телефоне передо мной, даже не обращая внимания. Когда мы жили на расстоянии, я тогда только поступила в академию. У меня был один выходной в неделю, и мой муж, на тот момент парень, приезжал проводить время со мной. В итоге она звонила в этот момент со словами, что у нее это сломалось, это случилось и так далее. Он срывался и ехал, а в итоге ничего не происходило у нее, она просто хотела, чтобы он был дома. Сначала мы не обращали на это внимания, потом это стало системно. Потом начались скандалы, упреки, что я будто бы забрала у нее сына, изменила его полностью и испортила ему жизнь. Врывалась к нам в 4 утра с бутылкой пива в руке, обвиняя меня во всех проблемах мира. Обзывала меня, мою семью, и сказала, что на брекеты свои я нагуляла, а не заработала сама. В итоге муж 1,5 года с ней никак не контактировал и не виделся. Пытался донести ей, что либо она меня принимает и не трогает, либо он прекращает с ней общение. Перед переездом я сама сказала мужу попрощаться с ней. Он встретился, она попросила прощения, но я с ней никогда больше не общалась. Сейчас муж просто созванивается с ней. Я стараюсь вообще никак не контактировать. Когда мой бывший муж в очередной раз пришел пьяный, бывшая свекровь попросила помыть его в душе, так как теперь это моя обязанность. В особенности попросила обратить внимание, простите, на его попу. Однажды моя несостоявшаяся свекровь положила своего сына, моего бывшего, на диван на живот, а сама села на него сверху, чтобы намазать ему спину мазью. И первое, ее тело странно на нем извивалось, второе, в этот момент с ними в комнате была я. По идее, мазь она могла вручить мне. А спустя 4 года совместной жизни, когда мужчина показал себя с новой для меня стороны, тирана и абьюзера, доведя меня до 2-дневной истерики, я пришла к ней за советом. И она мне сказала: «Терпи, если хочешь быть с ним счастлива». К слову, я тогда уже пребывала в состоянии тяжелой депрессии, которую мне диагностируют ровно через неделю после этого разговора. Втайне за моей спиной муж со своей мамой обсуждали проблемы, которые были у нас. Она знала все до мелочей, накрутила его, чтобы я им написала официальный отказ от ребенка. Я не писала, а потом выгнала из дому с тем же ребенком. Созависимая свекровь всеми силами будет давать посыл: мама одна, а женщин еще будет много, обесценивая женщин и укрепляя патологическую связь сына с мамой. Когда у нас с мужем родился ребенок, свекровь дала чей-то детский комбинезон. Он был мал, и я сказала, что у нас есть новые, ношенные я не надеваю ребенку. Она отдала мужу со словами: «Будет у тебя другая жена, будете другому ребенку надевать». Созависимая мама неосознанно или осознанно делает своего сына зависимым от себя и семейной системы. Он – важное звено для того, чтобы система удерживалась. И часто эта система не отпускает зависимого, Она будет потакать его зависимости, взамен получая его рядом. Особенно хорошо это видно в семьях, где есть химически зависимые – от алкоголя или наркотических веществ. В некоторых случаях свекрови сами провоцируют развитие этой болезни. Бывшая свекровь споила своих двух сыновей. Один, к сожалению, умер, второму повезло чуть больше. У моей была привычка приходить с работы тихо-тихо и стоять подслушивать, что говорят и делают домашние. У нее жили. У меня до сих пор, спустя 10 лет, паранойя, что за мной кто-то следит. Разрешала сыну долбиться солями, но хотела, чтобы он уже откинулся с передоза, типа, чтобы она не мучилась. Ревновала старшую дочь к своему мужчине, который на 16 лет ее моложе был. Хотела дочь мою покрестить по-мусульмански, а не татары. Напивалась до состояния поросячьего визга и могла описаться ночью. Экономия доходила до абсурда. Ну и так, по мелочи. Бывшая свекровь хотела отчета о стоимости моего нижнего белья, передавала каждый раз бутылки водки мужу, зная, что ему пить нельзя, иначе он становился агрессивным. Созависимые мамы часто сами страдают от алкогольной или какой-нибудь другой зависимости, потому что у них такая структура психики. Внутри очень много боли, идущей из детства, и зависимость от сына и от алкоголя помогает им ее заглушить. Моя бывшая свекровь пришла к нам пьяная, забыла при этом свою 5-летнюю дочь у какого-то знакомого мужика. Я была тогда на 8-м месяце. Завалила в квартиру, пошла в туалет, насрала и чем-то разбила унитаз. Унитаз. Я сразу свалила и решила даже не выходить замуж за этого человека, потому что, как оказалось, он тоже не лучше. Короче, когда свекровь напивалась, она почему-то считала, что будет нормой рассказывать интимные подробности своих гуляний от мужа, который умер буквально 2 недели назад, про аборты, про нашу интимную жизнь с ее сыном и тому подобное. Короче, трэш. Много разговаривала без остановки, а я, как очень тихий и спокойный человек, очень не люблю бесконечный трёп. Человек не знает ни ситуации, ни того, как люди жили, кто больше пострадал, чья была квартира, как маленькие дети, до года, оказались на улице, потому что свекровь запоем пила, а для всех была очень порядочной женщиной. Просто она страдала алкоголизмом всю свою сознательную жизнь, и знали об этом только близкие. Жили с ней, лечили ее, ухаживали и отхаживали от запоев. Только люди, увидевшие, что такое женский алкоголизм, и те, кто с ним годами жил, знают, как это сложно. И не уйти, и не оставить. А твои дети, как заложники, все видят и все терпят. А вы еще потом и плохими останетесь. Правильно, потому что всю грязь вынесли, и всю эту невыносимую боль вытерпели. Мы виноваты в том, что сразу не ушли. Когда мы ездили на дачу, там она показывала, что умеет пить и вести себя как студентка на первой вечеринке. Дома она была святой женщиной. О, приколов с ее стороны много было. Напивалась и, пока никого не было дома, устраивала истерики. Беременную заставляла красить эмалью полы, рыбу чистить свежую заставляла, при том, что у меня был ужасный токсикоз. Итог? Сын родился, не переносит запах рыбы и краски. От слова совсем. Моя алкоголичка. Жили какое-то время вместе, пока делали ремонт. Так вот, она закрылась в бане, чтобы накатить немного, хотя ей муж говорил, что замок заедает. Так вот, дверь она не смогла открыть и стала стучаться. В это время я была на кухне и слышала стук, но подумала, что соседи ковер выбивают. Когда ее выпустили, она орала, что я специально ее не выпускала, хотела, чтобы она задохнулась в бане. Хотя она даже кофту теплую с себя не сняла. Далее говорила мне, что у нее 1000 замечаний ко мне по поводу хозяйства, что я плохая хозяйка. На что я ей ответила, что лучше быть плохой хозяйкой, чем пьяницей. Ну, истории, как она делала уборку в моей квартире, пока я лежала в больнице, и пропали 3 пары золотых сережек, как лазила по моему нижнему белью, шкафам, можно рассказать десятки. И на разные темы. Свекровь пьяная звонила моим родителям и говорила, какая я хорошая, что лучше бы ее сынок женился на другой, и так далее, и тому подобное. Благо, у мамы запись разговоров сохранилась. Дала ему послушать. Самое яркое воспоминание – оставила люльку с младенцем на пляже и уехала за пивом. Я была в воде со старшей дочерью. Лезла ко мне в кровать, чтобы достать мою грудь и покормить младенца. Моя на свадьбе так насвинячилась, что на выкупе кричала: «Нахер нам сдалась эта невеста? Пошли искать другую». А вечером ее вытаскивали из такси, на котором мы должны были ехать в отель с женихом. Она кричала, что без нее ее сын никуда не поедет. Самолично покупала своим сыновьям вкусняшку. Водку. Причем у обоих были проблемы с алкоголем. Ее родной брат умер от алкоголизма. При этом она сама не алкоголик, как ее сыновья. В прошлом очень богатая семья была. Объездили полмира, имеют большой дом на берегу моря и квартиру в городе. Но все в очень запущенном состоянии. Когда-то отец ушел из семьи и продал бизнес. Сейчас оба сына в разводе. Перебрала с алкоголем и устроила скандал в нашем доме на Новый год. Сказала в лицо моей маме при гостях, что ненавидит ее, а меня любит. Творила много разной дичи, лезла в отношения. В итоге мы развелись. Я не смогла смириться с тем, что муж постоянно выбирал свою мать, а не семью, где жена и сын. В итоге 2 года живет с мамочкой. Думаю, они там счастливы. Подругам сказала, если у меня что-то подобное хоть немного будет прослеживаться по отношению к будущей невестке, дать мне по голове и напомнить о моей свекрови. Не дай бог такую свекровь, как моя. При первой беременности орала, что ребенка нагуляла. По пьяни, а пила она часто, устраивала дичайшие скандалы. Во время второй беременности, тогда уже она вышла замуж и жила отдельно, приезжала и устраивала скандалы. Супругу говорила, что мое давление – это симуляция, ведь я на самом деле отпетая лентяйка. Как итог, после очередного скандала меня увезли на скорой. Мужа трясло не на шутку. Правда, было гадко, что только после этого поверил. Кинула стол мне на живот. Передавала подарки, что я ей дарила. А однажды на мой ДР подарила суперсинтетические дешевые трусы и мои духи, купленные ей. Я хотела уйти жить отдельно на 3-й день, как мы с мужем поженились. Но он попросил игнорить ее, она же пьяная, и не придавать значения ее словам. До сих пор жалею, что была такой же терпилой, как и он сам. Еще после своих утех с любовниками оставляла средства предохранения на диване, где обычно отдыхали мы и наша дочь, которая их и находила. Ну, короче, шизанутая. Я ее 3 года не видела, жила с мужем, он тащил дом. В итоге она приехала, как снег на голову, и оказалась не такой, какой я ее представляла. Оказалось, она изменяла отцу моего мужа, оправдывая это его поведением. А о нем тоже отдельная история, ведь жили мы 3 года именно с ним. В итоге набухалась и неоднократно пыталась выхватить ребенка у меня из рук во время укачивания. 1 раз я с испугу выпустила дочь из рук, но неприязнь осталась. Во 2-й раз, когда она схватила мою дочь, я схватила ее за руку и пыталась сделать ей больно, чтобы она осознала, что вредит младенцу. Потом она намазала кошачьим говном детские вещи, сказав, что была против кота, которого завел ее сын. А дочь моя при чем, я не знаю. Потом сказала, что ей не нужны внуки, а когда я запретила мужу в мое отсутствие давать ей мою дочь, так как я не доверяю обдолбанным людям, она заявила, что я изверг, не дающий ей видеть внучку. Моя, когда дочке было 2 года, заваливалась к нам в комнату ночью, включала свет и орала, чтобы мы ей дали денег на бухло, и пока не дадим, она не уйдет. Больше с ней нет общения, не общается даже ее собственный сын. Там клиника плачет, но я расскажу. Пока были трудности с деньгами, жили у нее, а она всю жизнь любит прибухнуть в любой день недели. Там уже стадия, когда от бутылки эссы накрывает, как от литра водки. И когда мы заехали, я клянусь, как будто какие-то эпизоды из «Мужское и женское». Пока были там 1,5 года всего, я накупила кучу посуды, приборов, капитальная уборка, хоть какой-то ремонт. Когда мы заехали, она еще месяц, абы как походила на работу, уволилась и просто лежала на диване в прямом смысле, пока мы работали и обеспечивали полностью ее и ее 2-го ребенка от другого какого-то залетного бомжа. То бишь продукты, коммуналка, что-то докупить, прикупить, сделать – все на нас. Я ежедневно проводила уборку, готовку, пока она 3 дня могла уйти бухать по гаражам и так далее. При всем при этом она ходила и поливала меня лютым дерьмом, моих родителей – какие там слова были, ну просто без комментариев. Ловила белки, сидела, орала на стены в 3 часа ночи. Потом, спустя 1 год, мы поженились, и вот недавно родился сын. И она вышла вся на говно и недоумевает, почему ее никто не позвал на свадьбу и категорически не дают увидеть внука. Обосралась пьяная в коридоре. После этого вход для нее был строго запрещен. Зависимость может быть не только от алкоголя или веществ, но и от игр. Сначала просто играла по ночам, а потом начала занимать деньги у соседей, чтобы снова выиграть. Так мы узнали, что у нее игромания. Нарушение личных границ. Созависимая мама сама не прошла Эдипов конфликт, поэтому она не может научить сына правилам и табу. Внутри их семьи тоже нет личных границ, что часто шокирует невесток. Моя свекровь подарила мне свои трусы, французские, кружевные, качественно отстиранные. Моя увидела случайно мою грудь, когда я кормила ребенка, и показала свою. Сказала: «Смотри, я кормила троих, но все равно у меня красивая. Надеюсь, что у тебя тоже будет такая красивая после вскормленных». А я в шоке сидела, как немая. Слава богу, не стала моей свекровью. Делала со своим сынулей ремонт в новой квартире. Унитаз еще не функционировал. Села срать при нем в ведро за просмотром телепередач. Он, наверное, все еще думает, что в этом нет ничего такого. Бедняга. Созависимые люди часто испытывают сильный внутренний конфликт. Их самооценка и идентичность могут быть тесно связаны с отношениями, в которых они находятся. В ситуациях стресса или эмоциональной перегрузки такие люди могут регрессировать в более ранние стадии развития, где контроль над собой и окружающей средой слабее. Проявлениями такого регресса могут быть неопрятность и нечистоплотность. Созависимые матери часто ожидают от окружающих людей поведения родителей, то есть сами они достаточно инфантильны и не берут до конца ответственность за свою жизнь на себя. Это может приводить к ощущению беспомощности и снижению мотивации к поддержанию порядка и чистоты. Кроме того, из-за слабых личных границ они могут путать свои чувства и потребности с чувствами и потребностями других. В такой ситуации уход за собой и поддержание чистоты могут отходить на второй план, поскольку они не осознают свои собственные нужды. Границы эти размыты во всем, в том числе в обсуждении интимных тем, в которые ребенок не должен быть допущен, поскольку таким образом нарушается иерархия. То есть у такой матери нет понимания, что это мой ребенок, и с ним я не могу обсуждать, как со сверстником, свою сексуальную жизнь. Рассказывала своему сыну и мне, как спит с мужиками с сайта знакомств. Целовала в губы сына, обхватывая лицо руками и смотря на меня. Говорила, что по какой-то таблице из интернета у нас должна была родиться девочка. И значит, я нагуляла сына. Когда расходились с ним, устроила мне скандал, уверяя, что нужно жить из-за денег с ним. Вот буду жить в нищете и пойму это. И на десерт приезжала к бывшему мужу за сыном. Он попросил что-то из шкафа достать. Свекровь с ним тогда жила. Я открыла шкаф, а там использованные прокладки. Об этом я сообщила ей при бывшем муже. Начала орать, что я тварь и чушка. Моя свекровь расспрашивала меня про нашу интимную жизнь. Как часто и даю ли я ему в... И сама про свои утехи со свекром рассказывала. А потом, когда муж от нее ушел, по ее рассказам, он ей во всех подробностях рассказывал про интимную жизнь с любовницей, а она мне все рассказывала. Там такое, и какая у нее роза, и какая узкая, в общем, во всех подробностях. Уже несколько лет прошло, а мне противно от них. Когда у меня случилась очередная замершая беременность, она мне сказала, что я все придумала, и не было никакой беременности, что это были месячные. Отравила чем-то ребенка и сказала, что его сосисками в саду накормили. После выяснения она призналась, что он у нее бутерброд с колбасой украл и съел. Больше ей ребенка не оставляли. Моя свекровь, когда я первый раз приехала в статусе жены, а не в другой стране, и с дороги захотела в душ, зашла со мной, чтобы показать, как чего включать и где что лежит. И в конце показала на задрипанную мочалку, которой 100 лет в обед. И сказала: «Если нужна мочалка, вот тут лежит». Ходит у нас дома в туалет и оставляет дверь открытой. Не то чтобы закрыть на замок, она ее вовсе не закрывает. Я раньше не замечала, но с появлением малышки я просто офигела. То есть она сходила в туалет, вытерла Матильду и не помыла руки. Потом пошла к моему ребенку трогать его руки, которые он тянет себе в рот. Моя не моет ножи. Их и посуду после мытья вытирает вонючей тряпкой, которой вытирается стол и раковина, ну и полы иногда, если что-то капнуло. Еще говорит, что я должна гладить трусы мужа. Ага, обязательно.